19. В США «Братство кольца» вышло в издательстве Houghton Mifflin в октябре 1954 года, а вскоре после него появились и «Две крепости». Рецензии поначалу были неопределенно осторожными, но статья Одена в «Нью-Йорк Таймс» способствовала смене тона и резкому увеличению продаж. Ни одна книга, прочитанная за последние 5 лет, не доставила мне такой радости. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 349. Конец примечания. Через год, когда уже все 3 тома вышли в свет, критики наконец смогли оценить произведение в целом. Как и раньше, одну из самых положительных рецензий написал Льюис. «Эта книга слишком оригинальна и слишком многогранна, чтобы судить о ней с первого прочтения. Но мы сразу понимаем, что она каким-то образом изменила нас. Мы стали иными». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 349. Конец примечания. Восторженно отозвался о книге и Бернард Левин. На этот раз он выступил не под псевдонимом. Он назвал произведение Толкина одним из наиболее примечательных литературных произведений нашего времени, а, быть может, и всех времен. В наши смутные дни утешительно еще раз убедиться в том, что смиренные наследуют землю. Примечание. Рецензия Левина, опубликованная в Truth, цитируется по Карпентер, Джон Толкин, биография, Москва, 2002 год, страница 350. Конец примечания. Но в целом мнения все больше поляризовались. Радиопостановка «Властелина колец» обсуждалась на BBC в программе «Критики». 16 ноября тот же Оден в своем радиовыступлении сказал: «Если книга Толкина кому-то не нравится, суждениям этого человека о литературе я в жизни больше доверять не стану». А вот Эдвин Мьюир, отрецензировавший «Возвращение короля» в Observer 27 ноября, напротив, утверждал: «Все персонажи Толкина – мальчишки, вырядившиеся в одежды взрослых героев. Эти до половой зрелости никогда не дорастут. Из них едва ли хоть кто-нибудь разбирается в женщинах». Примечание. Письма. Из комментариев к письму 177. Конец примечания. Судя по письму Рейнеру Анвину, Толкина эта ситуация скорее забавляла. С мнением так называемых критиков насчет радиопостановки я согласился. Однако меня возмутило другое. Признавшись, что никто из них книги не читал, они, видите ли, сосредоточили внимание именно на ней и на мне, включая предположение касательно моей религиозной принадлежности. Оден мне тоже ужасно не понравился. Во всяком случае, стихи читать он не умеет, поскольку чувством ритма обделен. Очень сожалею, что он превратил книгу в тест на литературный вкус. Ни одно произведение для этой цели не годится. А если попробуешь, так только публику разъяришь. Но, наверное, это все способствует спросу. Моя корреспонденция ныне пополнилась негодующими письмами, в которых бранят и критиков, и постановку. Одна престарелая дама, отчасти прототип Лобелии, хотя сама она об этом не подозревает, сдается мне, непременно отделала бы Одена и прочих, окажись они в пределах досягаемости ее зонтика. И далее. Чума на Эдвина Мьюира с его затянувшимся подростковым инфантилизмом. Его годы пора бы и поумнеть. Хорошо бы ему послушать, что думают женщины насчет его, так сказать, способности разбираться в женщинах, особенно в качестве теста на зрелость. Будь он М.А., магистром искусств, я бы выдвинул его в кандидаты на должность профессора поэзии. Воистину, сладкая месть. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 8 декабря 1955 года. Письма. Письмо 177. Конец примечания. Интересно, впрочем, что ни в авторизованной биографии Толкина, ни в письмах, опубликованных Хэмфри Карпентером, вообще не упоминается одна из наиболее враждебных рецензий, написанная влиятельным американским критиком Уилсоном 1895-1972 годы. По духу она напоминает рецензию Мьюера, и в целом к ней вполне применимы процитированные выше иронические слова Толкина. Рецензия называется «О, эти ужасные орки!». Примечание. Wilson, Oh, Those Awful Orcs, The Nation, April 14, 1956. Интересный факт из области, так сказать, литературных страстей. В начале карьеры Набокова, как американского писателя, Уилсон оказал ему поддержку, но в дальнейшем отношения их прекратились после того, как он холодно встретил сделавшую Набокова знаменитым Лолиту и подверг публичной критике набоковский перевод Евгения Онегина. Конец примечания. Уилсона выводят из себя восторженные отзывы Ричарда Хьюза, Наоми Митчисон, Одена и других. Хотя критик утверждает, что он читал всего «Властелина колец» своей 7-летней дочери, и книга ей не понравилась, имя Гэндальфа пишется в ней с PH на конце вместо F. Уилсон пишет о любительской профессорской прозе Толкина, о том, что сам он совершенно не способен мысленно представить себе Гэндальфа, и что герой, то есть Фродо, не подвергался на протяжении квеста никаким серьезным искушением. Вызывает сомнение, что Уилсон вообще прочитал книгу до конца, поскольку он утверждает, что читатель с интересом ждет, что в конце Фродо чудом избежит опасности попытаться самому завладеть кольцом и превратиться в чудовище, и якобы оказывается разочарован. В пример Толкину Уилсон ставит писателя Кэббелла 1879-1958 годы, автора довольно-таки манерных сочинений в жанре фэнтези с примесью социальной сатиры, модных в 1920-е годы. «Что касается меня, — писал Уилсон, — если нам необходимо читать о воображаемых королевствах, дайте мне поэтсим Джемса Бренча Кэббелла. Он, по крайней мере, пишет для взрослых». Вот отрывок из рассказа «Тонкая королева Эльфхейма», входившего в упомянутое сочинение Кэббелла, который сразу многое скажет о стиле Кэббелла, а также и о предпочтениях Уилсона, хотя, конечно, следует помнить, что слишком часто рецензии являются лишь оружием в литературной борьбе. «Сколько нежных дам, убедившись, что их не слышат мужья, возрыдали, когда учтивый Анавальд покинул двор графа Эмерика». Того сказать невозможно. Во всяком случае, число их оказалось велико. «Были, однако, — гласит повесть, — три женщины, чья скорбь оказалась неутешна, и они не плакали. Тем временем тайные печали остались за спиной Анавальта, мертвая лошадь лежала у его ног, а сам рыцарь стоял на распутье и с некоторым сомнением разглядывал внушительных размеров дракона». Примечание. Кэббелл, The Thin Queen of Elfheim. Перевод Назаренко. Конец примечания.